Мы движимы частенько суетой, насущных дел перебирая четки. И сквозь окон стеклянные решетки, рабы порядка, смотрим мы порой на мир, живущий без нужды открытий, на Божий лик, сокрытый в облаках. Смакуем кости прожитых событий и мудрствуем с рюмками в руках. Нам не поднять угрюмого лица и не взлететь стремительной кометой, ни в чем не разобравшись до конца, мы умираем песни неспетой. Людям Богу не угодно креста свято всем дана, но там бесплодно похоть ходит по пятам, да ищет слабых у кого душа и сердце в дырах рваных, в дырах рваных. За причастие начнется пост великий, долгий, тяжкий, терпеливый, но безликий исповедь нужна, чтоб рушились оковы, разорвет узлы, да сила отбудет снова. Поклонюсь и прошепчу с любовью: Отче наш, сущий на небесах, Отче наш, на небесах. Взяв с собою, занят, в слепой гордыне не следят за языком и судят те небесного. Ты это дряхлые людишки все сонуют и суетятся без задышки, без задышки. Нам даны глаза, которыми не видим уши нам, даны, которыми не слышим ум нам дан. Бездарно тратим его в теле лишь душой. Мы разношерстные, поет на колени, да скажу я с верой: Отче наш, сущий на небесах, Отче наш, на небесах. Надо жить, творить, а лишнее развеять цифрами. Всю нашу жизнь нельзя засеять за мета. Я не следим, что есть на свете, мы за близкого давно уже в ответе, уже в ответе. На новый как бы нам подмогу пробираться к небесам, но понемногу на земле опущена побыть мгновение, так что надо делать все без сожаления. Уходя, я повторюсь надеждой: Отче наш, сущий на небесах, Отче наш, сущий на небесах. Милости мы просим, а милостыню не даем. Ближнего возлюбим, через добро мы все поймем. Что мир пленный, только Троица без ления. Отче наш!